Глава 5. Деревушка оказалась небольшой. 11 жилых домов, склад, амбар с животными, да небольшая кузня. Переходя через мост, я сразу же понял, почему деревня называется Сито. Местные сидели на берегу реки и промывали песок через сито. Молодой парень лет 20 швырнул свой инструмент на берег и победоносно поднял над головой крошечную крупинку, блестящую на солнце. «Нашел!» — воскликнул он и тут же утонул в волне ненависти от окружающих. «Да чтоб тебе черти драли, Трофим, паскуда малолетняя!» — выкрикнула сморщенная женщина и замахнулась на паренька ситом. «Почему тебе везет, а нам нет?» «Это потому что я добрый, а вы желчью давитесь!» «Хе-хе-хе!» — ехидно заявил парень и спрятал золотую песчинку в мешочек, висящий на поясе. «Здорово, добряк! Ты чё там? Опять стариков дуришь?» Выкрикнул лесник и ударил по ограждению моста. «Да ты чё такое говоришь, дядь?» — усмехнулся мальчишка. «Золото всамделишное!» «Молодец! Везучий!» «И много здесь золота?» — спросил я в надежде, что смогу тут подзаработать. «Да какое там золото?» — махнул рукой лесник. «Его, кажись, 5 лет назад всё вымыли. Трофимка просто стариков дразнит. Он одну и ту же золотую песчинку по 10 раз на дню показывает. А по сути, такой же голодранец, как и мы все. Если б тут золото осталось, думаешь, я б подался в лесники?» «А чем же вы тут живете?» «Надеждой», — усмехнулся лесник. «А еще охотимся и животину разводим. Это в обед они песок моют, а в остальное-то время у каждого свои дела. Да и песок бы уже никто не мыл, если бы Трофим не подогревал интерес к этому делу. Во, дом старосты, считай, пришли». Анисим кивнул в сторону двухэтажной деревянной хижины. На фоне остальных строений она выглядела царскими хоромами. В окне второго этажа толстая раскрасневшаяся морда с хлюпаньем потягивала чай из пятнистой чашки. «Здорово, Анисим! Это чё за хрен?» Неторопливо сказал староста и отщелкнул кусок сухаря. «Ты чё хамишь-то?» Анисим постучал по лбу и продолжил. «Это гость наш, Володька. Медведя голыми руками убил. Я тебе отвечаю». «Ну, не совсем голыми», усмехнувшись, сказал я. Но услышал меня только Анисим. «Короче, работу ищет. Можешь, поможет нам с вон той образиной?» Добавил лесник и в ожидании уставился на старосту. «Вот это сопля! Голыми руками?» «Ха-ха! Не смеши мои жирные бока!» — захохотал старейшина и этим меня окончательно вывел из себя. Я поднял с земли небольшой камушек и зашвырнул его в открытое окно. Отрикошетив от подоконника, он выбил чашку из рук старосты. Да так ловко выбил, что горячий чай выплеснулся на ноги жирному Борову. «А-а-а, мать твою так! Как же горячо-то!» — горланил старейшина, размахивая руками. «Ты чё творишь, паскуда?» «Я тебе, свиноте, намекаю, что длинный язык могу и укоротить». Стальной тон моего голоса и хищный взгляд заставили старейшину заткнуться. «Степанч, я ж говорю, парень бойкий, лучше не шути с ним. Так чё насчёт работы-то?» Анисим попытался вернуть разговор в нужное русло. Старейшина уставился на меня ненавидящим взглядом. Ноздри его раздувались, словно кузнечные меха. Руки вцепились в подоконник, аж костяшки пальцев побелели. Он сопел, рычал, а вот огрызнуться ему было страшно. Степаныч с трудом взял себя в руки и выдавил. «Работа есть. Хочешь, берись. Заплачу 10 граммами золотого песка. Идет?» 15 грамм золотого песка, одежда и покормишь дважды», — улыбнулся я, закинув меч на плечо. «Где ты его нашел? Крохобор и хам!» — возмутился старейшина и вновь перевел взгляд на меня. «Черт с тобой! Договорились. Анисим покажет, где эту тварь последний раз видели». Договорив, старейшина с недовольным выражением лица выругался и захлопнул окно. «Ха! А ловко ты прибавку выторговал!» — усмехнулся Анисим. «Я же говорил, что сопровождал торговцев. Научился всякому», — пожал я плечами. «Ладно, пойдем покажу», — махнул старик. «Обязательно пойдем, только сначала в кузню». В надежде заполучить ножны я направился в покосившееся здание с чадящим дымоходом. Очевидно, кузнец прямо сейчас трудился над очередным шедевром. Войдя в кузню, я увидел перемазанного сажей мужика. Он определенно был пьян и размахивал молотом, как умалишенный. Увы, ковал он не оружие и даже не инструменты. Подкова — вот верх его мастерства. Весьма посредственная, уродливая, кривая подкова. «Э, малец, путь сюды!» — гаркнул кузнец, заметив меня в дверях. «Держи клещи, а я по этой хреновине шандарахну посильнее. А то видал, какая кривандюлина выходит?» «Подержу, конечно, если ты мне за работу ножны сделаешь к вот этой железяке». Я вытянул перед собой клинок, который обязательно блеснул бы начищенной сталью, если бы не был таким ржавым. «Чё? Я тебе кожевник, что ли?» — нахмурился кузнец и вытер нос, размазывая сажу по лицу. «А я тебе кузнец, что ли?» — ответил я, повторив жест Чумазова. «Не, кузнец тут я. Ты точно не кузнец!» — расхохотался мужик. «Ладно, иди помогай, а после гляну, что можно сделать». «Тимофеич, ты это... давай, парня, не задерживай!» — поторопил кузнеца Анисим, выглянув из-за моего плеча. «По-быстрому железяку гни, и мы пошли. Нам еще на охоту нужно. Он тварюгу вызвался изловить, какая овец жрет». «Еще один самоубийца. Ну, понятно», — задумчиво промямлил кузнец и, одобрительно кивнув, добавил. «Ладно, тут дел на 5 минут. Топай сюды». По-быстрому не вышло. Он полчаса охаживал непослушную железяку молотом, то и дело промахиваясь. Пару раз он был близок к тому, чтобы размозжить мои пальцы, но хорошая реакция меня спасла. В итоге подкова получилась отличная. На 4 балла. Из 10 возможных. «Ну вот, а Степаныч говорит, что я мусор один кую. Гля какая!» Кузнец горделиво упер левую руку в бок, а правой поднес к моему лицу уродство, отдаленно напоминающее подкову. Готов спорить, что лошадь, которой не повезет быть подкованной этой гадостью, неминуемо сломает ногу. Живодер проклятый. «Давай свою железяку!» — махнул он рукой. «Размеры сниму и посмотрим, что смогу сварганить. У меня вон немного бычьей кожи есть. По шаблону обрежу, сошью, считай, ножны готовы». Я невольно улыбнулся. «Что за кузнец такой? Бракодел высшей пробы». С другой стороны, за полчаса работы глупо ожидать чего-то стоящего. Кузнец забрал у меня меч и приложил его к черной доске, висящей на стене, а после обвел его мелом. «Ну все, вали!» — отмахнулся от меня кузнец. «К вечеру сваргань что-нибудь». «Ага, и тебя туда же», — усмехнулся я, также отмахнувшись от него. Выйдя на улицу, я обнаружил Анисима. Лесник закинул руки за голову и тихонько посапывал, сидя на лавке. Я склонился над спящим и выкрикнул в ухо: «Лес горит!» Анисим испуганно вскочил, заметался из стороны в сторону, не понимая, где находится и что ему делать. А когда увидел, что я хохочу, смотря на его панику, осуждающий покачал головой. «Я ж на минутку глаза закрыл, а ты орешь сразу. Думал, оглохну», — сукоризный сказал он и, взяв топор, направился в другой конец деревни. «Ага, судя по твоему храпу, ты всего на секунду глаза закрыл. Даже не спал совсем», — улыбнулся я, следуя за ним, и примирительно добавил. «Ладно, не злись. Лучше расскажи, как выглядит достающий вас хищник». «Да как выглядит? Лапы, морда, клыки, хвост. С виду как собака, только шерсти нет», — задумчиво ответил лесник. «Эта пакость по ночам из воды вылазит. Чуть позже обычного загонишь скот с пастбища, и все, уже кого-то сожрали». «А сколько существ нападает?» — спросил я, пристально уставившись на Анисима. «Да вроде одна тварюга. Вот месяц назад случай был», — встрепенулся Анисим. «Петр пошел стадо загонять затемно. Мир его праху. Увидал, что гадость эта овцу треплет. Схватил вилы и побежал отбивать. Отбил. Правда, самого покусала эта паскуда. Но ничего, вроде прогнал. А через пару часов у него сильный жар поднялся. В итоге даже суток не прошло, а парень помер. Овца, кстати, которую он спас, тоже померла. От них еще запах такой стоял». Лесник подумал и добавил. «Как будто заживо сгнили». «А вот это полезная информация. Надо быть осторожней. Если меня хотя бы раз укусят, то я покойник». Мы прошли через заросшее травой поле и углубились в лесную чащу. Ветер шуршал листвой, а сквозь кроны деревьев пробивались тонкие лучи солнца, освещая округу. Странно, что здесь не слышно пения птиц, как будто лес вымер. Анисим остановился и присел на корточки. Во, следы этой твари. Бабы говорят, что это проклятие, посланное башней. Но не верю я в проклятие. Хотя по времени совпадает с появлением башни. Тьфу, сплюнул старик. Понапридумывают гадости какой-то. Может, это волк. Просто обгорел в пожаре, вот и лысый. Как думаешь? Анисим отошел в сторону, давая мне возможность рассмотреть следы. «Нет, это совершенно точно не волк», — присел я на корточки и показал старику рукой на один из отпечатков. «Смотри, какие когти здоровые. В землю уходят на десяток сантиметров. А лапа? Она ж с мою ладонь в длину. Где ты таких волков видел?» «Не, ну лучше в волка верить, чем в неведомую пакость из башни», — побледнел старик. Я поднялся, покачал головой и двинул по следу вглубь леса, держа меч наготове. Анисим топал следом, а Губ продолжал прятаться за деревьями, находясь немного позади нас. «Кстати, об этом. Часто из башни появляются какие-то существа?» — спросил я и заметил сломанную ветку со следами запекшейся крови, а потом и еще несколько в десятки метров впереди. «Ну, так, бывает порой», — пробубнил Анисим. «Говорят, если башню в течение года не зачистить, то открывается пролом. Или как там его... Из него лезут всякие твари, наподобие вон этакого волка. Тогда кромешный ад начинается». След петлял между деревьями и уходил вниз по пригорку, терялся у ручья, а затем продолжался 20 метрами правее. «И были случаи, когда не успевали закрыть?» Удивился я, потому что Панфилов, когда рассказывал о башне, ни слова не говорил о таких важных вещах. «А то!» — выпучился Анисим. «Вон, к примеру, неподалеку от Иркутска башня вылезла. Кто туда только не отправлялся, все там и сгинули. А потом стенка в башне отодвинулась, и оттуда зверье всяко полезло. Весь народ в округе пожрали, даже монголам досталось. Слава богам, сестрице моей хватило ума манатки собрать и со всей семьей ко мне переехать». «А разлом-то в итоге закрыли?» — спросил я, перепрыгнув через ручей. «Конечно, закрыли», — пробубнил за спиной Анисим. «Иначе бы зверье повсюду расползлось, и мы бы с тобой не разговаривали. Император-батюшка тогда из Москвы прислал армию. Тварюк перебили, а башенку зачистили. Правда, говорят, много сильных бойцов померло. Но лучше так, чем потерять всю империю». Пройдя еще 100 метров, я увидел низину, в которой зиял черный провал. Именно к нему и вели следы. А помимо когтистых лап, заметил, что в эту яму пару дней назад тащили увесистую тушу. Даже удивительно, что ливень не смог смыть след. Видимо, тащили корову. Вон, даже рытвины от рогов остались. «Слушай, а если бы император не справился, тогда что случилось бы?» Не отводя взгляда от провала, спросил я старика. «А что? Да ничего бы не было», — хмыкнул лесник, смотря по сторонам. «Просто позвали бы соседи на помощь. Правда, эти паскуды бы запросили солидную плату, но всяк пришли бы и помогли. Никому не нужен под боком разлом, который будет плодить существ, разоряющих твои земли. А государь-батюшка бы заплатил без проблем. Просто налоги нам бы повысил и за пару годков отбил потерянное», — усмехнулся Анисим и, заглянув через плечо, спросил. «А чё там?» В глубине провала что-то блеснуло и мгновенно скрылось в тени. «Похоже, мы пришли». Задумчиво проговорил я, понимая, что все мои тактические уловки бесполезны. Амурский край, 5 километров от Благовещенска, поместье Авдеевых в это же время. «Да, что может быть прекраснее? Долги выплачены, никто не ломится в двери, обещая сломать ноги. Жизнь восхитительна!» — улыбаясь, чуть ли не пропел Константин Львович Авдеев и пригубил дорогого коньяку. Он сидел в кресле-качалке на веранде и с удовольствием смотрел, как его служанка развешивает белье. Пышные бедра приковывали к себе взгляд вдовца и заставляли фантазировать о том, что он сделает с женщиной вечером. Впрочем, глава рода не только мечтал, но и регулярно воплощал в жизнь свои фантазии. Некогда процветающее имение постепенно приходило в упадок. К Когда умерла жена Константина Львовича, он пристрастился к азартным играм и алкоголю. На сына ему всегда было плевать, а после обретения новых пороков и подавно. Год за годом он проматывал то, что перешло в его руки от отца, постепенно погрязая в долгах. А когда количество долгов стало несовместимо с жизнью, на пороге Авдеева возник граф Мышкин с невероятно щедрым предложением. 200 тысяч рублей за бесполезного парнишку. Ну да, этот парнишка был его сыном. Но это Константина Львовича не смутило. Ведь его собственная шкура на порядок дороже жизни любого человека, когда-либо встреченного на жизненном пути. Вот Константин Львович и продал сынулю, даже не удосужившись спросить, зачем он нужен графу. «Фроська, вон туда посмотри! Да чё ты на меня уставилась, дура?» — рявкнул Константин Львович, указав пальцем на черную точку, мелькающую вдали. «Это мне мерещится или кто-то едет?» «Агась, вроде да. А вы гостей ждете? – спросила служанка, поправляя грудь четвертого размера. «Нет, конечно. Скажи Демьяну...» «Тьфу, твою мать!» — ударил по подлокотникам барон. «Я же выгнал его!» Дела у Константина Львовича шли из рук вон плохо, поэтому из прислуги он себе мог позволить только Фроську. Она была и поварихой, и уборщицей, и любовницей в одном лице. «Кого там демоны принесли?» — прошипел Авдеев и, сделав большой глоток коньяка, скривился. Спустя пару минут к порогу имения подъехал кортеж из трех автомобилей. Черные борта украшены золотой вязью и фамильным гербом визитера. Открылись двери, и на улицу высыпали охранники, отцепив периметр, а следом вышел и сам граф Мышкин. Увидев его, Константин Львович тихонько шепнул себе под нос: «Какого черта он тут забыл?» После чего недовольное лицо Авдеева мгновенно преобразилось. Он расплылся в улыбке и слетел со ступенек, едва не подвернув ногу. «Евгений Александрович, рад вашему визиту! Коньячок будете?» «Я по делу», — недовольно буркнул Мышкин, стянув перчатки и шлепнув ими о ладонь. «Ваш сын не объявлялся?» Константин Львович оторопел от такого вопроса. «А с чего ему тут появляться? Я думал, теперь его жизнь — ваша забота. Мне нахлебники не нужны», — пробормотал барон и, подумав, опасливо добавил. «Если он от вас сбежал, я деньги не верну». «Да кому нужны твои деньги?» — скривился Мышкин. «Если объявится, сообщишь. Выдам премию в сотню тысяч». От последней фразы глаза Константина Львовича округлились, а рот стремительно пополз вниз. «Если этот сучонок объявится, то вы узнаете об этом в ту же секунду!» — выпалил Авдеев и протянул полупустой бокал коньяка. «Может, будете?» И получил презрительный взгляд от Мышкина. Не сказав ни слова, граф сел в машину. А спустя пару минут кортеж тронулся и стал стремительно удаляться. Недалеко от поместья Авдеевых. В это же время. Пока Константин Львович мечтал о том, что сын вернется, и он снова сможет его продать, Евгений Александрович был в отчаянии. Автомобиль покачивало на небольших кочках, но граф не замечал этого. Он обдумывал ситуацию. Никто из стражников не рассмотрел лица беглеца, из-за чего граф Мышкин был вынужден кататься от одного имения к другому, предлагая деньги за информацию о том, что проданный родственник вернулся. Если беглец не найдется, это сулит огромные проблемы. Гигантские проблемы. Если император потребует у Мышкина отдать 2/3 от найденных артефактов, то это будет катастрофой. Графу придется продать большую часть своего имущества, чтобы купить эти самые артефакты и вручить императору. От таких мыслей Мышкина передернуло. Если такое случится, то он присоединится к обанкротившимся родам, и тогда он уже будет не скупать бесполезных аристократов, а продавать собственную родню. Эта мысль пугала его до чертиков. Ведь Евгений Александрович любил свою родню. Еще как любил! «Ваше сиятельство!» Водитель вырвал графа из мрачных мыслей. «Телефон звонит. Уже третий раз». Мышкин тряхнул головой, отгоняя наваждение, взял телефон и увидел, что на экране высветилась надпись «Секретарь императора». Сердце ёкнуло, а Евгений Александрович принял звонок и дрожащим голосом произнес: «Алло?» Я еще раз вгляделся в провал, смахивающий на большую нору. Придется лезть в нее, по-другому никак. Вокруг разбросана земля, а значит, эту нору вырыли. И сколько таких ям нарыто по округе, неизвестно. Можно, конечно, поставить ловушки и надеяться на то, что тварь в них попадется. Вот только это глупо и опасно. В прошлом мире мой отец так охотился на баргестов. Поставил силки, выкопал волчьих ям и устроил засаду вместе со своим братом. Ждали они трое суток. А ночью их навестили. Больше 10 существ вылезли из другой норы и обошли моих родичей со спины. Отец спасся, но потерял кисть. А вот дяде повезло меньше. Ему сразу перегрызли глотку. Возможно, только из-за его смерти мой отец и сумел скрыться. Отвлекаясь от ненужных мыслей, я вновь покосился на провал в земле. Одним словом, весь лес может кишеть этими норами. Ждать бессмысленно и опасно. Впрочем, лезть в пекло — тоже не лучшая затея. «Топай обратно в деревню», — обратился я к старику. «Дальше я сам». «Да я и не собирался помогать», — испуганно пробормотал Анисим, и я тут же услышал быстро удаляющиеся шаги. Убедившись, что Анисим ушел, я подозвал Гоба. Зеленомордый отлично сливался с местностью, и выбор разведчика оказался очевиден. «Давай, дружище», — обратился я к нему. «Нужно немного поработать». Гоблин хищно оскалился и шустро побежал в сторону провала.